Саски сложила руки на груди и, упираясь спиной о дерево, буквально источала усмешку. «Меня это слегка раздражало. Что, не ожидал от тебя такого мягкого подхода? Я думала, что ты вдаришь ей пощечину и просто назовешь эгоистичной слабачкой, но ты привел ей целый пример. Хочу я этого или нет, но это розовое недоразумение является частью нашей команды. Да, она скорее всего будет всегда бесполезна, но если она найдет способ быть менее раздражающей, бесполезной и глупой, то я буду этому невероятно рад. Я могу тебя понять. Ты, кстати, говорил о каком-то стиле и техниках меча. Да, так уж сложилось, что я таки нашел тайник, который оставил после себя Эйн. Находился он рядом с тем самым местом, где я голыми руками убил медведя, превратив его из охотника в жертву. На глубине где-то полметра была зарыта прямоугольная стальная коробка. В ней было лишь две вещи: записка и небольшая книга. Причем книга была написана вручную, по формату больше напоминая коричневого цвета блокнот. В записке было указано его предсмертное и последнее желание, а именно передать через меня свой особый стиль фехтования. В книге были указаны методы тренировок, взмахов, выпадов и даже показаны рисунки в виде безликих воинов с мечом, демонстрирующих, что должно получиться в итоге и какая серия или комбинация ударов должна выйти. Его стиль боя назывался «Стремительный ветер». Мастер этого стиля двигался и совершал свои взмахи настолько быстро, что казалось, будто его оружие создает в пространстве едва уловимые глазу порезы. По крайней мере, именно так и должно было это выглядеть, судя по описанию из книги. Сам же безымянный автор этой книги сделал небольшое откровение. Эйн был последним из тех, кто практиковал этот стиль боя, так как вся его семья была убита другом его отца и что после этого происшествия его нашли Анбу, отчего он отчаянно попросился именно к ним, ведь он и ранее слышал слухи об их высоком уровне силы и подготовки. Учеба в академии его не привлекала из-за того, что он не был заинтересован в общении с людьми, лишь месть питала его. По итогу же, после того, как он набрал необходимую силу и изучил данный стиль, ему удалось отомстить, но после исполнения этой мести в его сердце и душе будто ничего более не осталось. Все сводилось к службе в Анбу, продолженную лишь в силу привычки и повседневной рутине, что наконец была прервана мною, и ему в действительности захотелось жить ради кого-то, наблюдать за моим ростом, так как с того самого момента, как я на его глазах убил медведя, его видение логичности и понимание этого мира слегка разрушилось. Даже неизменяемые и постоянные вещи можно изменить, если хорошенько постараться. После исполнения мести Эйн сгорел внутри и в нем более ничего не осталось. Даже его желания из детства, когда он еще жил при живой семье, перестали для него иметь значение. Все, чего он хотел, было довести до совершенства передаваемый веками стиль стремительного ветра. Однако, даже с учетом его силы и способностей, он так и не смог закончить свою технику меча. В конце Эйн добавил, что если данный стиль меча мне не нужен, то он просто попросил передать эти знания тому, кто, по моему мнению, их достоин. Когда месть исполнена, то в душе не остается ничего, кроме тьмы. Выход из нее способны предоставить те, кто нам не безразличны. Ты помог мне вспомнить, что значит быть человеком и то, кем я когда-то был. Это были его последние слова в книге, и я находил в этом некую иронию. Ведь Учиха следует по его пути и, если Эйн знает, что ожидает после исполнения мести, то Саске, пока что, нет. Я решил передать вместе с книгой его записку. Быть может, она сможет сделать для себя какую-то заметку, а именно не спешить с так называемой местью. Все же, я не забыл, что эта ситуация как-то была крайне подозрительно выставлена. У меня есть веские основания полагать, что Хокаге и кто-то из верхушки деревни замешан в этом в связи с тем, что, когда я был в архиве, то совершенно случайно нашел досье на Анбу по имени Учиха Итачи. Я ранее не знал, что Итачи работала на Хокаге, так как не спрашивал и не уточнял ничего у Саски. В досье были указаны ее достижения, способности и обновленный статус шиноби-отступник. Она настоящий пример гения, у которого с легкостью получалось абсолютно все. Пробудила шаринган в 8 лет, выпустилась из академии в 7, а к 10 уже получила звание чунина. Этот послужной список уже говорит о том, что ее способности были далеко за рамками обычных шиноби. В досье также было указано, что из-за жажды силы и развития, узнав о том, что для эволюции шарингана необходимо убить кого-то из близких, что она и осуществила, убив своих родителей. После обретения новой ступени развития глаз и вовсе решила провести их тестирование, уничтожив клан Учиха за компанию лишь с неизвестным отступником из того же клана. Я могу долго пытаться строить теории и догадки касательно настоящих событий, но без доказательств это лишь пустые слова. Я ненавижу, когда от меня что-то утаивают или скрывают, и еще больше ненавижу манипуляции с жизнями людей. Именно по этой причине мне не все равно на всю эту ситуацию и месть Саске. Она хочет сразиться с сестрой, пожалуйста, убить ее, нет, подожди, есть парочка вопросов. В любом случае до этого еще далеко, а тренировки так и останутся тренировками. Я не заставлял Какаши учить Сакуру и предоставил ему самому выбирать, какой именно подход он к ней лучше подберет. На следующий день Сакура молча выполняла свою часть работы в миссиях Деранга и также молча одна уходила в своем направлении. Хатаки поделился тем, что он любезно скинул ответственность за обучение Сакуры своему знакомому Меднину в местной больнице. Копирующий ниндзя был экспертом в области нин, та и немного гены, так как Сакура не имела ни одной из перечисленных предрасположенностей. Он предоставил ей возможность стать меднином. В этой профессии не нужно было быть физически сильным или иметь много чакры, чтобы стать начинающим учеником этого искусства. Нужно было просто желание. В противном случае все это будет просто пустой тратой времени. По крайней мере, ее обязательно научат основам оказания первой помощи при тех или иных травмах или ранениях. Я собирался накупить множество фруктов и овощей в холодильник, так как продукты заканчивались, а потому я решил знатно закупиться. Саске следовала рядом и выполняла из себя роль советчика, который хотел потратить мои деньги на благое будущее. Звучало крайне пафосно и глупо, но ее гордо поднятый нос и уверенный тон явно говорил о ее серьезности. Я не особо был против, так как не видел в этом чего-то плохого. Саске хотела отблагодарить меня за предоставленный стиль меча, и поэтому для нее это был отличный повод для частых визитов. По дороге домой я совершенно случайно встретил Хатаки Какаши, что решил провести со мной одну небольшую приватную беседу. «Я знаю, что ты давно знал о том, что являешься Джинчурики и о своих настоящих родителях, но почему ты решил открыто заявить об этом кому-то только во время нашего спарринга?» Я вопросительно приподнял бровь и не совсем понимал, к чему этот вопрос. Это была простая провокация. «Я ненавижу сражаться с теми, кто сдерживается и пытается скрыть свою природу за всякими масками или книжками. Я имею в виду то, что ты, имея такое наследство, мог бы крайне негативно отреагировать на такое отношение к тебе». Я остановился и уже откровенно смотрел на него, как на идиота. Мир бывает жесток и несправедлив. Люди учатся и двигаются вперед. Неужели его собственный опыт не научил и не показал ему этого? Он что, все еще видит во мне ребенка? Видимо, несмотря на рост и внешность, он все еще считает, что я еще не набрался опыта и мудрости взрослой жизни. Во имя ебаных, 9. Вы пришли поговорить о ваших и о моих чувствах. Я что, похож на девочку, которой нужно выплакаться за то, что мир несправедлив ко мне? Мне плевать на моих родителей. Их наследство было предоставлено мне лишь как приятный бонус к моей стабильной и отличной жизни. Все свои текущие достижения я смог получить своими собственными силами. Если мне не говорили о том, что я являюсь Джинчурики, а моими родителями были очень важными и влиятельными люди, то у не менее важных и влиятельных личностей есть на это свои причины. Демоново отродье. Кто-то прошел мимо и пробормотал это про себя. Я аж просто охренел от такой наглости. Ладони резко отпускают большие белые пакеты с провизией. Ждите здесь. Посмеете вмешаться, за последствия не ручаюсь. Добавляю за спину и стремительным шагом настигаю мужчину, что, судя по походке, явно был слегка подвыпившим. Схватил за шкирку и резко потянул его назад, отчего он по инерции спиной вперед упал на землю. Вдарил простую пощечину, что подействовало на него лучше любого отрезвляющего средства, и схватив за майку в районе грудной клетки, подняв над землей чуть выше себя. Правая ладонь показательно сжимается до костяшек костей в кулак и слегка хрустит. «Что ты там мне сказал? Ты, мелкий, паршивый, кусок дерьма!» Наслушался слухов, подвыпил и решил смело бросить свое оскорбление, пройдя мимо меня так, будто это была всего лишь игра. Повтори это еще раз, на этот раз прямо мне в лицо, а не как трусливая псина. Лицо искажается в страхе, взгляд мечется в поисках помощи местных жителей, но они просто делают вид, что не замечают происходящего. Ты хоть знаешь, кто я на самом деле такой, а? «Демон – это отличное прозвище. Я обязательно начну походить на него и начну прямо с тебя. Убью тебя, всю твою семью, всех твоих друзей и знакомых и буду дальше жить так, будто ничего и произошло. Никто и пальцем меня не тронет, а знаешь почему? Кусок дерьма. А потому, что я являюсь сыном четвертого Хокаге. Да, того самого, что спас ваши сраные жизни. Почти каждый день я пытаюсь игнорировать этот раздражающий и воняющий сброд, что шепчется и смотрит на меня так, будто я что-то ему должен. Ну, какого хера ты молчишь? За это оскорбление я должен убить тебя и твою семью или нет? Не-е-ет. Прошу, пожалуйста, простите меня». Вместе со слезами его тело начало источать запах дерьма и мочи, а влажный знак между ног явно говорил о том, что этот индивид буквально обмочился и обосрался от страха, стоило лишь ему встретиться с реальностью и последствиями своих глупых поступков. Я небрежно и презрительно отпустил его, отчего он упал на пятую точку и попытался будто закрыть свое лицо от внешнего мира. Я лишь раздражающе плюнул в сторону и хмыкнул. Этот безымянный житель, чье имя я даже не хочу знать, не стоит моего времени и сил. Я вернулся к Саске и Какаши, поднял свои пакеты и все так же направлялся домой. Ну, теперь довольны. Я выговорился, а это именно то, что вы хотели. Не сказать, что я хотел именно этого, но, думаю, местные жители теперь дважды подумают, прежде чем что-то тебе сказать. Однако они лишь еще больше будут бояться тебя. Пусть боятся. По крайней мере, они будут бояться именно меня, а не Девятихвостого. Этот оранжевый коврик им не может дать сдачи, а Узумаки Наруто вполне может. Да и слухи могут сделать свое, и они дважды подумают о том, чтобы негативно относиться ко мне, забыв о том факте, что это четвертый спас их мелкие и малозначительные жизни. Ты так небрежно говоришь о человеческих жизнях. Я расцениваю людей по их достижениям, силе и разуму, а не по их положению в обществе. Любой обычный человек может иметь работу в магазине, иметь небольшой домик, жрать, срать и спать. Они – это всего лишь статистика в обществе. Но именно такие люди строят дома, продают продукты и занимаются другими профессиями в повседневной жизни, что помогают нам, шиноби. Хорошо, но что это значит лично для меня? А, их легко заменить. Кто-то может легко занять место другого и ничего не изменится. Есть множество крайне малочисленных профессий, в которых заменить людей крайне сложно. Хорошо для них. Вы не видите суть, Какаши. Я могу жить и без этих людей. Моя жизнь без их существования, конечно, может стать чуточку сложнее, но это не будет критично. Я знаю, что я могу о себе позаботиться. Ты всегда так эгоистично и цинично относишься к человеческой жизни. Ах-ха-ха. Довольно смелое и, я бы даже сказал, лицемерное утверждение, если не соотносить то же самое и к другим людям. Например, к вам. Предположим, что вы вернулись в прошлое, и у вас есть выбор, спасти 10 шиноби нашей деревни или спасти Нахарурин. Кого вы спасете? Мы не говорим о рангах шиноби или ситуации, что между ними происходит. Есть лишь простой выбор, 10 жизней совершенно незнакомых вам людей или одна жизнь, что крайне дорога для вас. Что-что, неужели не будете отвечать? Язык проглотили? Я знаю, почему вы не отвечаете. Мы оба знаем ответ на этот вопрос, но вы не принимаете жестокую реальность. Каждый человек прежде всего заботится о себе и своих близких. Если же человека не заботит ни своя жизнь, ни жизни близких и даже жизни его врагов, то этот человек просто монстр, что жаждет уничтожить все на своем пути ради того, чтобы найти причину для своего существования, а возможно монстр нашел причину и ради достижения своей цели и уничтожает все вокруг. Интересные же выходят у нас философские разговоры о жизни и смерти. Хах, я уже говорил вам, что не собираюсь пренебрегать жизнями членов нашей команды, с некоторой задержкой устало вздыхаю и добавляю для комичного эффекта. Даже Сакуры, к чему эти разговоры? Хотелось получше понять, каким мужчиной вырастет или уже лучше сказать вырос сын моего учителя. Вы вините себя в его смерти? Отчасти. Не нужно. Каждый сам ответственен за свою жизнь. Меньше рефлексируйте и думайте о мертвых, тогда и голова будет ощущаться куда яснее. После прихода к порогу моего дома барьер ожидаемо не пропустил Какаши, что ранее постоянно был на заданиях от Хокаге, а потому не мог или же не хотел тревожить дом родителей этого тела своим присутствием. Когда он увидел этот дом, то лишь ненадолго обратил на него взор, а после решил уйти. Видимо, ему не хотелось более ворошить свое прошлое. Это можно понять. После вкусного и приятного обеда Саски также решила покинуть меня в целях изучения новой техники меча. Я тоже не хотел бездельничать и решил получше изучить основную фишку своего покойного отца Намика Дзимината. Полет бога грома не требовал чего-то сверхъестественного или сложного в изучении. Трехлистовый кунай выполнял роль маяка в пространстве, когда тело искажалось и исчезало в пространстве. Нужно было лишь дать телу привыкнуть к скорости и искажению в пространстве в точке выхода. Телепортироваться можно было неограниченное количество раз до тех самых пор, пока есть чакра и пока ты можешь спокойно и упорядоченно осознавать окружение. Именно поэтому Минато был настолько успешен в последней Великой войне. Его даже прозвали «Человек-армия». Ему было крайне важно работать одному из-за того, что при длительном нахождении в режиме ускорения данной техники можно перестать распознавать окружение, а лишь смазанные силуэты. Куда легче и безопаснее работать таким образом одному. Я читал, что отец однажды в одиночку расправился с более чем 1000 шиноби. Возможно, это лишь мои предположения, так как я всего один день использую эту технику и еще не привык к этой скорости. Минато Намикадзе, скорее всего, просто привык к этому ощущению и именно поэтому был уверен в своих силах. Не хотел рисковать жизнями других, когда есть возможность сделать все самому. Нанести метку можно было лишь тогда, когда ты мог абсолютно точно воспроизвести ее в своем разуме и нанести ладонью на тот или иной живой или неживой объект. Причем метка может существовать вне зависимости от времени ее нанесения в связи с особым назначением печати, слежка, защита или добивание. Метка также при желании могла сливаться с цветом окружения и проявлять свое существование лишь тогда, когда она была активирована. Я могу сказать лишь одно: эта техника крайне удобна и полезна, не только в бою, но также и в повседневной жизни. Не требуется тратить попусту время на пересечение того или иного пути. Скачок, ты уже около Хатаки Какаши. Завершил задание, скачок, и ты уже дома. Во время телепортации также можно было взять с собой кого-нибудь. Условием было лишь то, чтобы этот некто коснулся меня, и я на ментальном уровне позволял ему переместиться со мной. Все же, моя чакра должна обернуть их тело для перемещения. Хатаки Какаши также сказал, что у Намика Дзимината была еще техника под названием Расинган, и что, если мне удастся ее изучить, то я точно буду копией своего отца. Я на это лишь хмыкнул и пренебрежительно махнул рукой. Я не хотел становиться его копией. Я желал превзойти его. У меня не было глупого детского желания искать информацию о каждой мелочи, которой владел Минато при своей жизни. Его история закончилась с моим рождением. Его наследие просто будет жить во мне. Мне осталось лишь пробить барьер своей человечности и раскрыть себя космосу. Все же, Бог – это не просто звание или слово, которое пренебрежительно может сказать любой смертный из своих уст, не осознавая его истинного назначения. Каждый бог с самого своего рождения имел свои особенности, и самая главная особенность заключается именно в божественной силе. Владение аспектом – вещь, что является твоим и только твоим по праву рождения. Бесконечная тьма космоса хранит в себе великие тайны мироздания. Будь при мне моя божественная сила, то сами небеса бы отвечали на мой зов. Вызвать шторм, молнию и даже падающую с неба молодую звезду, а не какую-то небольшую комету. Все же, мой молот был лишь удобным и любимым дополнением в моей игре. Будь я серьезен и будь я чуточку умнее, то мог бы задействовать куда больше своих сил, но я предпочитал быть простым глупым монстром. В данный момент я имею лишь малую долю своего божественного благословения в связи с тем, что моя душа до сих пор принимает тот факт, что я Узумаки Наруто. Такое чувство, будто я боюсь принять себя прошлого, будто это вернет меня обратно. Ведь, именно по этой причине я всегда был сильнее кого бы то ни было. Прошло бы еще несколько сотен, ну или максимум 1000 лет, и я бы точно смог превзойти старика Одина, что порой любит изображать из себя простого торгаша, которому выгодна та или иная сделка. Старик был сильнее кого бы то ни было, но ему не нравилось лично марать руки, когда есть возможность получить все за счет простых слов. Исключения бывают редко, а именно тогда, когда иного выхода нет, и ему требуется применить силу. В таком обыденном ключе прошел целый месяц. Нас каждый день кормили бесполезными заданиями Д-ранга, а я, Саски и даже Сакура тренировались в свободное от работы время. Ну, если учитывать теневых клонов, то порой и во время работы. В этом месяце мои странные действия по отношению к Саске свелись к простому наблюдению. Мне просто хотелось понять, что именно делало ее особенной по сравнению с другими людьми, и почему мое поведение не поддавалось объяснению. Просто и легко прикоснуться к ней, не имея каких-то явных причин, романтических или пошлых мыслей, это на меня не похоже. Нас связывали простые деловые отношения, и не было ни одного мгновения, когда они переходили в нечто большее. Что же сейчас изменилось? Я начал видеть в ней женщину, бред. Она все еще эгоистичное дитя, что желает убить убийцу своей семьи. Простой человек, что легко может умереть, если не будет осторожен. Все эти раздумья о сопливых чувствах и романтичной чепухе только раздражают и делают вещи сложными. Именно поэтому я не постеснялся стереть их медовухой. Меня вовсе не смущало и не напрягало то, что я все еще находился в кабинете Хокаге и ожидал получения очередного бесполезного задания. Все смотрели на меня с пренебрежением, но мне было плевать. Я в половину уха слушал, что Хокаге был крайне доволен нашей впечатляющей скоростью выполнения заданий, а потому решил разнообразить легкие и однообразные миссии заданием С-ранга по сопровождению мостостроителя по имени Тадзуна в его деревню, расположенную в стране Волн с последующей охраной его на месте. Старик явно подвыпил, и этот факт подтверждала бутылка в его левой руке. «Вы хотите сказать, что эти девчонки и этот пьяный мальчуган будут моими сопровождающими?» Саски напряглась и нахмурилась, Сакура походила на рассердившуюся кошку, а старик Хокаге и Какаши просто соблюдали спокойствие и беспечность. «Я был слишком расслаблен и имел слишком хорошее настроение, чтобы портить его сломанными костями старика, а потому я молча подошел к нему почти вплотную и с мягкой улыбкой сказал, «Вы любите фокусы? Я могу показать один. Думаю, после него у вас отпадет желание озвучивать при мне свои глупые мысли. Видите ли, я один из лучших с точки зрения физической силы в своей деревне, и так уж сложилось, что, когда я учился в академии, из-за этой силы я не мог играть со своими сверстниками. Печально, не так ли?» Я простым ногтем указательного пальца провел быструю горизонтальную линию перед его бутылкой, а двумя пальцами другой руки снял отрезанную верхнюю часть бутылки и слегка покрутил ее в ладони. Я мягко вложил на его свободную ладонь эту часть и все так же спокойно продолжил. «Представьте, какой фокус выйдет, если я использую прямую ладонь или даже кулак, а вам интересно это узнать? Нет, мне это не интересно. Жаль, так жаль». Я разочарованно вздохнул, пожав плечами, и вернулся на свое место. Саски удовлетворенно хмыкнула, Сакура не скрывала злой усмешки, а старик и Какаши все также не подавали виду. В общем, задание было утверждено, и Какаши дал нам несколько часов времени на сбор припасов и спальных мешков. Все же, путь до страны Волн, хоть и был не особо далеким, но из-за того, что с нами был обычный человек, это вносило некоторые коррективы на остановки и ночлег. Саски не просила помощи со своими вещами для использования моей печати, так как хорошо меня знала и не пользовалась всеми моими преимуществами, но если бы она попросила, то я бы не был против. За поясом на лямке лишь молот в качестве напоминания о Мьёльнире. Эх, я все еще по нему немного скучаю. Уж очень много лет я с ним путешествовал и проходил через бесчисленное количество сражений. Это как будто иметь подле себя свою любимую игрушку, что никогда тебя не покинет, но одно хорошо. Я нашел новые, и это относится не только к моим орудиям. А он всегда выпивает в вашей компании, поинтересовался у моей команды старик Тадзуна. Какого хера? «Ты говоришь обо мне так, будто меня здесь нет», — недовольно пробурчал я, закрывая крышкой медовуху и убирая ее за пояс. «Просто, я нахожу это несколько странным. Я тоже нахожу несколько странным тот факт, что какой-то мостостроитель в пьяном состоянии заходит в кабинет к одному из сильнейших шиноби нашей деревни. Даже если вы и являетесь нашим клиентом, то это вовсе не дает вам права оскорблять нашу честь или сомневаться в способностях. Все же, кто знает, быть может, кто-то может разозлиться и сломать вам что-то. В задании указано лишь сопровождение и защита, но ничего не говорилось о том, что вы можете случайно получить травму в ходе нашего сопровождения. Вы передали плату, мы приняли это задание, а то, каким образом оно будет выполнено, это уже целиком наша забота. Смекайте, к чему я веду. Моя спокойная речь и намеки заставили его громко сглотнуть, заткнуться и сделать вид, что ему интересна местная флора, произрастающая неподалеку от ворот нашей деревни. Я шумно вдохнул и выдохнул. Свежий воздух свободы. Я ненадолго, но могу стать свободным от этой деревни. Это будет приятный опыт побывать где-то еще. После того, как мы покинули границу деревни, через пару часов спокойного пешего шага нам на пути попалась довольно странного вида лужа. И это с учетом того, что дождей в Канахе не было уже трое суток. Я сразу смог почувствовать направленную жажду крови и количество нападавших. Какаши делает вид, что не замечает странности. До нее около 50 метров. Есть время скооперировать действия перед началом. Думаю, я даже не буду в этом участвовать. Предоставлю Саске возможность пролить свою первую кровь. Саске, одного в расход, второй для допроса будет отправлен к Какаши. Мне не нужно, чтобы ты его избила или покалечила. Ты должна будешь его именно убить. Все ясно, не нужно повторять дважды. Я не могу быть уверенным с девчонками, а потому приходится идти на такие крайности. Я не девчонка. Как тебе угодно, Учиха. Хватит спорить и приготовься. Я не буду вмешиваться во все это. А чем это вы? Тадзуна ничего не понимает, а Сакура, хоть и поняла отчасти происходящее, но не могла понять, кто нападавшие и когда это нападение произойдет. Видимо, я переоценил ее аналитические способности, или она слишком долго витает в облаках. Когда же ее взгляд устремился вперед, то она наконец смогла догадаться и молча положила ладонь на подсумок для кунаев. О своем. Важные дела ниндзя. Всплеск. Из лужи появляются двое шиноби-отступников из деревни Тумана с заостренной цепью, натянутой промеж двух массивных когтистых перчаток. Приоритетной целью они выбрали Какаши. Саски достает из-за спины ниндзита и в момент приближения цепи производит взмах снизу вверх, разрубая ее, отчего вражеские шиноби резко останавливаются и одновременно производит выпад перчатками вперед с целью пробить ее тело стальными когтями. Шаринган читает их движение, намерение и траекторию атаки и позволяет ей создать идеальный сценарий ее будущего действия. Тело крученным движением бросает меч в одного, тот пытается сместить голову от траектории, но лезвие все равно сместилось по направлению его неудавшегося уворота, отчего меч вонзается и пробивает его череп через правый глаз. В тот же момент второй шиноби успел подобраться к Саске на расстоянии удара, однако она извернулась и выполнила довольно показушный удар пяткой с разворота прямо в челюсть. Противник ошеломлен и оглушен. Саске тянет левую ладонь назад и, согласно мысленной команде, меч вырывается из черепа поверженного врага и ложится ей в руку обратным хватом. Простой удар концом рукояти в челюсть, и второй готов. Саске деактивирует шаринган, перехватывает свое оружие, резко взмахивает клинком по воздуху, очищая его от крови, и медленно вкладывает лезвие в ножны вплоть до характерного удара цубаножны. На лице полное спокойствие и абсолютный контроль. Это было просто. Будничным тоном говорит она, а я лишь показательно легко рассмеялся. Саске, если Наруто скажет тебе убить кого-то, ты без вопросов решишь это сделать. Хатаки Какаши не обвинял ее, но пытался понять, что ею движет, слепая жажда крови или холодный расчет, в зависимости от контекста ситуации. Они шиноби-отступники и готовились устроить на нас засаду с целью убить, а потому я не нахожу ничего странного в том, чтобы убить их в ответ. Наруто никогда не даст мне приказ на убийство без весомой причины. Спустя годы тренировок и наблюдений, я могу с полной уверенностью сказать, что Наруто не из тех, кто убивает без причины. Ты совсем меня не знаешь, Саске. Точнее, ты не знаешь прошлого меня, но я не думаю, что ей вообще нужно знать о прошлом мне. Сейчас, я, Наруто, и это самое главное. Ну, давай, поделись же. Какие ощущения? Абсолютная пустота. Это было так, будто я раздавила таракана. Я была даже несколько разочарована. Я не ощущала никакого риска или опасности, так как они слишком слабые по сравнению с тобой. Она скопировала мою манеру и почесала задумчиво затылок. Ей будто было жаль, что так вышло, и она желала, чтобы все было несколько иначе, чтобы было больше эмоций и возбуждения. Хах, я ее в некотором смысле понимаю. Слабые враги – это скучно, а вот сильный противник – это прекрасное и забавное ощущение опасности и близости смерти. Ведь именно в такие моменты, когда люди встают перед лицом смерти, и выходит их настоящее лицо. Что ж, вы пока идите вперед, а я должен буду привести его в чувство и получить информацию об их цели, а после этого мне нужно будет серьезно поговорить с Тадзуной. Хатаки Какаши не проводил долгий допрос, скорее всего, ввел его в гендзюцу, получил необходимую информацию и убил, так как, насколько мне известно, шиноби Тумана всегда выполняют свои задания, а потому оставлять их в живых не было смысла. Уже по его возвращению Тадзуна решил поделиться причиной текущего положения дел. Все дело в том, что на текущий момент страна Волн находится практически под полным контролем преступного магната по имени Гата. Из-за того, что страна Волн имеет очень много рек, а их леса были полны опасной живностью, Гата, ломая волю народа, монополизировал судоходство. Для того, чтобы бороться с этим, Тадзуна решил начать строительство моста, что соединит остров с материком. Гата, конечно же, об этом узнал и решил послать к нему убийц. И если конкретно эти провалились, то что ему мешает послать новых? На месте Хатаки Какаши любой опытный джаунин учитель не стал бы рисковать своими без пяти минут генинами и решил бы либо вернуться назад для перераспределения ранга задания или, по крайней мере, запросил поддержку, но ни того, ни другого он не сделал, а предложил именно нам выбор. Это было забавно. Взрослый опытный джаунин спрашивает у нас мнение, что он пытается доказать. Точнее, не так, что он хочет показать, что он сильный, опытный, смелый шиноби, который точно, уж в этот раз, но защитит нас, во имя девяти. Знаешь, старик, тебе повезло, что ты получил именно нас. Я, указал я большим пальцем на свою грудную клетку, люблю сражаться с сильными врагами, а потому я всегда за подобные события. Вот эта юная особа и вовсе не считает себя девочкой, а лишь последним представителем своего гордого, напыщенного, сильнейшего. Заканчивая уже, недовольно пробурчала Саске, которая явно получала от этого скрытое удовольствие. Клана Учиха, Саске, а это, Сакура, наш вечный позитивный розовый комок счастья, что верит в любовь с первого взгляда. Если вы случайно получите ранение или будете на пороге смерти, то это особо не даст вам умереть, по крайней мере, быстрой смертью. Вам придется ее молить о том, чтобы окончить ваши страдания. Эй, и вовсе я не так плоха. Учитель из больницы сказал, что я быстро учусь. Возмущенно проговорила Сакура, явно не понимая, что я шучу и что это было лишь для разбавления гнетущей и давящей атмосферы. Эта ситуация вообще, кажется, была спланирована Хокаге от начала и до конца. Я уж точно не поверю в то, что старик не знал, что происходит в стране Волн, а уж сложить одно к другому несложно. Специально распланировал так, чтобы это задание получили именно мы. Да, забавно. Мы решили двинуться дальше, а уже ночью сделать ночлег. В рюкзаке Саске было несколько банок с консервированным мясом, овощами, зеленью, специями и солью, а также парочка килограмм макарон. Сакура собрала хворост, установила костер в виде шалашика и развела огонь. Какаши набрал воду в кастрюлю у озера неподалеку. Я молча сидел, оперившись спиной от дерева, и обнимал свое копье. Острый кончик лезвия смотрел в небо, а голубая лента чуть ниже лезвия развивалась на ветру. Ночное небо было полно звезд, и это вызывало печаль. Опять замучают мысли о доме и судьбе моих близких. Я выполнял роль простого часового, что будет большую часть ночи бодрствовать и следить за нашим лагерем. Я сам на это вызвался, так как не особо доверял Сакуре эту роль, а Саске нужны будут силы на случай будущей стычки. Какаши же не нанимался нашей постоянной нянькой и тоже имел право на отдых и сон. Небольшие стальные тарелки заполнялись макаронами с бульоном, мясом, кусочками овощей и зелени. Запах был приятный и манящий, но я терпеливо ожидал своей очереди. Саске молча подала мне мою порцию с вилкой, на что я лишь благодарно кивнул и принялся за ужин. Она же подсела рядом на мягкую траву, оперлась спиной от дерева и, дождавшись, пока я поем, решила задать вопрос. «Скажи, Наруто, ты когда-нибудь уже убивал?» «Да, двоих. Это было довольно давно. Я тренировался, шиноби из деревни Облака выкрали принцессу клана Хьюга. Когда они заметили меня, то посчитали лишним свидетелем и решили напасть. Двоих грохнул я, а третьего убил Эйн. А Эйн это, он был моим наблюдателем. Именно его книгу по фехтованию ты изучаешь на данный момент. В записке было упоминание о его смерти, но не об обстоятельствах этой смерти. Если он был твоим наблюдателем, то это означает, что он пытался защитить тебя от того человека в маске. Верно. Мне жаль, не нужно. Это был его выбор и его долг. Мы не можем контролировать решения и судьбы других людей. Мы иногда не можем контролировать даже свою собственную судьбу. Хоть мы и считаем, что можем измениться и изменить ее, но цикл всегда завершается одинаково. Интересно, сможешь ли ты выйти из цикла или дальше будешь исполнять отведенную тебе роль, это покажет лишь время. Я создал некое подобие мягкой улыбки. Мне нравились ощущения свободы, пребывание на природе и вкусный сытный ужин, а также подобные диалоги. Учиха не понимала меня, но уточнять не стала. Хотела сама все понять, принять и осознать. Саски привыкла добиваться всего сама, так как не умела иначе. Это именно то, что я вбил в ее голову. Иногда, можно даже сказать, что в буквальном смысле этого слова. Ладно, я еще немного посижу и отправлюсь к озеру. Думаю, теневой клон вполне способен будет проследить за обстановкой, пока меня нет. Да и Какаши подстрахует. Хочется освежиться. Саски и Сакура вместе готовились ко сну в своей палатке. Когда же они начали снимать с себя верхнюю одежду, Сакура невольно задержала свой восхищенный взгляд на красивом теле Учихи, что имело заметный рельеф мышц, в том числе и выделяющиеся кубики пресса. Но ее мускулатура вполне органично сочеталась с женской красотой, она не казалась перекачанной или мужеподобной. Сакура находила ее телосложение просто идеальным. «Вау, Саски, ты выглядишь так красиво. Это ведь особые медикаменты и питание, верно?» Саски не могла поверить в то, что услышала, и выразительно подняла бровь, крайне медленно повернув голову в ее сторону. На ее лице было выражение. «Ты действительно это сказала? Ты хочешь сказать, что ты не веришь в то, что я могла бы добиться этого тела через постоянные и сложные тренировки? Ты думаешь, что я всегда ищу легкие пути и получаю все легко и просто за счет своего таланта и высокого статуса в обществе?» Она быстро осознала, что Сакура боится ее, что лишь подтверждалось повышенной наблюдательностью, вызванной поступлением чакры в активированный шаринган. Тон Харуна и выражение ее лица выдавливали все, о чем она сейчас думает. Сакура не специально. Она просто желает верить в то, что в этом мире все просто, и что ей не нужно тратить много времени и сил на схожий результат. Отвечая на твой вопрос, нет, это результат тяжелых физических тренировок. Наруто, да. А вы просто тренируетесь, да. Много лет мы тренировались вместе, но на последний год обучения в Академии Шиноби мы занимались раздельно. После выпуска из Академии и формирования команды мы возобновили тренировки. ХМММ и это все, да, если что-то и есть, то ты действительно думаешь, что ему есть дело до кого-то вроде меня. Раздраженно махнула она рукой и на секунду осеклась, так как косвенно призналась в том, что у нее к нему есть определенные чувства. Сакура положила ладони на нижнюю половину лица так, будто пыталась скрыть пищащий в возбуждении голос, но выходила крайне паршиво. В воздухе запахло романтикой. «Если ты расскажешь об этом кому-то или тем более ему, то я обещаю, что ты об этом пожалеешь. Я могила». Отличная шутка, учитывая тот факт, что именно Сакура являлась главной сплетницей об отношениях во времена Академии. И, все же, раскрытие этой небольшой тайны вызвало на щеках Саски слабый румянец. Сакура стала первым человеком, который узнал о ее скрытых чувствах, и это невольно волновало и слегка нервировало, а также вызывало любопытство. Ей хотелось получить что-то взамен ее ошибки, мнение, совет, что угодно. «Скажи, Сакура, а как бы ты привлекла внимание мужчины, что тебе понравился? Ну, я бы на твоем месте бы показала свою женственность и значимость. Я порой готовлю ему, но такое чувство, будто это никуда не приводит. Я не чувствую в его взгляде желания, хотя, были порой странные моменты. А что ты имеешь в виду под женственностью? У тебя полностью закрытая и простая одежда. Будто ты действительно хочешь походить на парня, а это непозволительно для такой красивой девушки, как ты, Саски. Тебе нужно показать ему, что ты являешься для него не только учеником, но также и девушкой». Учиха не могла поверить, но в ее словах действительно был смысл. Она не сможет доказать свою значимость через поединок, так как шансы победы над ним всегда находились рядом с нулем, а зачастую и значительно ниже. «Ты не понимаешь, Сакура, этот парень», указала она на сетчатое окно своей палатки, «совершенно иного уровня. Его невозможно просто взять и очаровать красивым лицом и телом. А ты пыталась?» «Нет, но я уверена, что это все просто глупо. Я не хочу рисковать нашими отношениями ради сомнительного шанса. Я просто боюсь, что он перестанет замечать мое существование и разочаруется во мне. Да и мне всего лишь 13 лет. Вся эта ситуация и мои чувства – это просто последствия повышения гормональной активности. Если ты боишься и дорожишь своими дружескими отношениями с ним, то, пожалуйста, не спеши и просто найди его слабость. У каждого мужчины она есть, и тебе ее нужно лишь найти. Все же, если вы тренируетесь уже довольно длительное время, то это означает, что что-то в тебе его заинтересовало. Он сказал, что это из-за скуки. Это лишь отговорка. Кто из простой скуки будет тратить свое время, силы и внимание на девчонку, что не имеет для него никакого значения? Видишь, ты сама уже начинаешь осознавать, что не все было так просто. Саски вспомнила ту самую ночь, когда она во время шторма посетила его квартиру. Ему не было на нее все равно. Возможно, ты права, но как же мне найти эту слабость? Есть что-то, что он при тебе не говорит, но будто пытается сказать. Он о чем-то жалеет, и я точно не стану его об этом спрашивать. Тогда пусть он сам решится рассказать. Если Наруто когда-нибудь допустит ошибку, будет сильно неправ или причинит тебе боль, то заставь его рассказать тебе. Если он просто откроет тебе свое сердце, то тебе лишь останется его принять. Риск, опять же, есть, но без этого никак. Любовь – это крайне сложная штука, и именно поэтому она прекрасна. Снаружи послышалась небольшая возня, отчего они одновременно повернули голову в сторону сетчатого окошка в палатке, застав полуобнаженного и мокрого Наруто в одних шортах, что беспечно вытирал голову синим полотенцем. Обе молодые девочки одновременно покраснели. И ты каждый день могла видеть подобное. Как ты еще не свихнулась? Если ты не заметила, то у меня отличный контроль эмоций. Саски не озвучивала самую главную причину, по которой она не совершает глупых и слишком необдуманных поступков, исходя из своих чувств и эмоций, которые она могла совершить, исходя из своего юного возраста. Во взрослых журналах молодым девушкам предоставляют советы не только по сохранению красоты, но также и об успешном контроле своих желаний и способах их удовлетворения. Один способ позволял ей забыть о возбуждении на целую неделю. Достаточно было просто представить сценарий с его участием. Только не смей задавать ему странные вопросы или делать не менее странные намеки. Это лишь мое и только мое дело. Мне нужен был лишь совет, а не помощь. На этом их диалог подошел к концу, а они быстро улеглись в спальные мешки. Завтра их ждет крайне непростой день. Завтра прольется много крови. Глава 11. Молния, лед и кровь. Мы уже пересекли границу страны волны, практически добрались до деревни нашего клиента, когда старый знакомый Тадзуны на лодке решил нас сопроводить. Белый туман, мрачная атмосфера и запах сырости были визитной карточкой этого места. Правда, уже на берегу старый знакомый Тадзуны решил внезапно включить мотор своей лодки и быстро скрыться, тем самым оповестив практически всю территорию деревни о нашем местоположении. Я на это лишь усмехнулся, тогда как Сакура и Саски выражали негодование и злость. Какаши будто ожидал этого итога и не поменялся в выражении своего единственного глаза. Ну, а Тадзуна выразил грустное и жалостное лицо человека, что явно не ожидал такого предательства со стороны своего знакомого. Будь он по-настоящему вашим другом, он не стал бы этого делать, но я не смею его обвинять в чем-то столь мелочном. Ведь вы, обычные слабые люди, считаете, что у вас нет выбора, и что это лишь иллюзия. Ему дали выбор, оповестить о нас или умереть, и он выбрал самый очевидный. Нас будет ожидать засада. Это лишь вопрос времени и места. Я пожал плечами и развел руки в стороны. Молчание со стороны моего учителя и команды явно говорило о том, что они вполне серьезно приняли все вышеозначенные факты и были слегка напряжены. Я ощутил у себя за спиной направленную жажду крови, но сделал вид, что не замечаю ее. Какаши сощурил свой единственный глаз, на секунду обратил свой взор в сторону источника этого намерения и тут же решил сделать вид, что все в порядке. Он не мог слепо атаковать неизвестного врага и доверить защиту клиента лишь нам. Все же, Хатаки знал, что я могу в первую очередь наплевать на клиента и кинуться на врага, а если нападавших несколько, то его и моя атака может оставить Сакуру и Саске уязвимыми для их сообщников. Именно поэтому Какаши спокойно принимал нашу роль обычной приманки. Только после получения информации о нападавших и их численности одноглазый ветеран будет действовать по обстоятельствам. Будьте проще. Что же вы так напряжены, ХММ? Это ты у нас кровожадный монстр, а мы всего лишь люди. Хмыкнула Саске, сохраняя спокойное лицо, отчего казалось, что это было комплиментом. По сути, для меня это и было комплиментом. У страха глаза велики. Шиноби должен получать опыт сражения с опасными и сильными противниками. Особенно это нужно тебе, Саске. Слабый мусор не даст тебе возможности развиваться. Через несколько минут время спокойного шага по направлению дома Тадзуны я уже отчетливо мог почувствовать местоположение своего врага. Хатаки Какаши тоже это почувствовал и остановился. Натренированные рефлексы позволили Какаши обнаружить направленную атаку, коей являлся брошенный в нас двуручный меч, что своей формой больше напоминал гигантский нож для разделки мяса, и подать команду пригнуться. Я же предпочел отбить атаку молотом, выбив желтые искры, отчего меч закрутился в обратную сторону и был спокойно пойман за рукоять нашим наблюдателем, что определенно был врагом. Высокий мускулистый мужчина с колючей короткой стрижкой с закрытой белыми бинтами нижней частью лица, что носил на голове перечеркнутый протектор тумана, сдвинутый на висок, и одетый в серую кофту без рукавов со специальным ремнем, что скорее всего использовался для крепления того двуручника. Заканчивали этот образ мешковатые штаны с типичным полосатым узором киригакури, темными нарукавниками, достигающих его локтей, вместе с соответствующими им гетрами. Хатаки Какаши решил выяснить причину его нападения, вступив с ним в диалог, который я слушал вполуха, так как все сводилось к обычному представлению друг другу и тому, что мечник желает убить мостостроителя, а мы, соответственно, встали на его пути. Ну, я был бы разочарован, если бы все было так просто, а так будет весело, — радостно выкрикнул мечник. Какаши всего на секунду чуть поворачивает в нашу сторону голову и просит не вмешиваться. Моя усмешка постепенно переходила в оскал. Я снял с себя свой черный плащ и размял шею. Как и сказал Забуза, это определенно будет весело. Саске, на этот раз ты не вмешивайся. Присматривай за мостостроителем. Он был не один. Кидаю за спину команду. Забуза сближается с Хатаки. Косой взмах огромного двуручника блокируется обычным кунаем Какаши. Бросок молота, мечнику приходится разорвать скрещенные лезвия и сделать рывок назад, после чего он отбивает его своим двуручником. Я уже над ним, раскручиваю над своей головой копье, вокруг которого плескались молнии, наношу сверху вниз мощный удар, что не попадает по противнику, однако разносит землю в клочья и поднимает несколько блоков твердой породы ввысь. Мгновенно следую за отскочившим Забузой и ловлю левой рукой молот, что, пролетев в воздухе, спокойно лег в мою ладонь прямо во время моего замаха слева направо. Он осознает, что не успеет увернуться, и выставляет свой меч в горизонтальном блоке, однако заблокированная атака вызвала секундную вспышку и волну молний, что заставило мечника отлететь в сторону реки, что протекало неподалеку. Водная гладь покрылась волнами и всплесками от его попытки притормозить с помощью чакры. Этот удар слегка пошатнул его уверенную и прямую стойку, но он быстро приходит в себя. Крепкий, сильный, отлично. Я спокойно следую за ним, не испытывая никаких сложностей в беге по водной глади. Очередной джаунин Канахи, присланный для помощи Хатаки Какаши. Да, проблематично, но не критично. Какаши бросает в него несколько сюрикенов, но Забуза быстро сложил несколько ручных печатей и покрыл огромную территорию белым туманом. Проходит секунда. Туман притупляет мои чувства и не позволяет определить атаку, что представляла из себя взмах двуручника прямо передо мной. Атака была быстрой, хирургически точной и провоцирующей в том смысле, что эта атака могла принести куда больше вреда, если бы ее применили в полную силу. На моей груди появляется кровоточащий горизонтальный порез. Я удивленно приподнял брови, но не сдвинулся с места и усмехнулся. Пустяковое ранение. Могу спокойно переносить кучу подобных. Исключениями являются фатальные ранения или потеря конечностей. Печень, сердце, мозг, куда мне следует нанести удар в следующий раз? Во имя девяти. Да он же как возбужденный ребенок, когда попадает в настоящее и опасное сражение. Прямо как я. Ты забавный, Забуза, но, увы, я не люблю играть в прятки со своим противником. Скрытные убийства – это не мой любимый стиль. От автора. Есть небольшая неподтвержденная теория касательно того, что Тор – это мастер скрытности. Когда один позвал его к себе к разлому, то Тор появился за одно мгновение и испугал его. Была ли это игра или же Тор действительно имел талант к скрытным атакам? Это мы уже навряд ли сможем когда-нибудь узнать. Зарядив основание молота достаточно большим количеством элемента молнии, я что есть сил ударил по водной глади. Взрыв. Волна воды, словно гейзер, поднялась в небо, а все основания реки покрылось сетью электричества. В белом тумане был отчетливо слышен болезненный крик и виден силуэт противника, пойманного в мою ловушку. Будь ты дважды экспертом по убийству, но, стоя на водной глади, ты просто напрашивался на то, чтобы быть пораженным моим основным элементом. Все же, вода отлично проводит электричество. Молот играючи перебрасывается в мою левую ладонь, а в правую ложится копье, на траектории броска которого неожиданно возникает множество ледяных зеркал. Последовательно разрушив сначала первое, а потом второе и третье, копье, потеряв свою силу, застревает на четвертом прямоугольном зеркале и останавливается прямо перед лицом второго неизвестного в маске Анбу деревни Тумана. Скорее всего, его внешность была просто для маскировки и исполнения плана П, так как Анбу из деревни Тумана ни за что бы не стали защищать отступника своей деревни. Молодец, Хаку. Я, Какаши и я не позволяем ему договорить, стремительно направившись к ним. Они встают спина к спине. Копирующий ниндзя не стал более сдерживаться и уже поднял протектор Конохи, явив свету свой шаринган. Правая ладонь создает концентрированную молнию и буквально рассекает под собой водную гладь, по пути зигзагообразно маневрируя для усложнения отслеживания траектории его смертоносного выпада. Я же со своей стороны обхватил ладонями шест копья и в низкой стойке также лезвием разрубал водную гладь перед собой и забавы ради провел дугой под собой для того, чтобы накрыть их водой, покрытой элементом молнии. Стоит им попасть под нее, и им обоим конец. Секунда паралича от данного элемента, и один будет пробит техникой Какаши, а второй будет нанизан на мое копье. Мою воду покрыли льдом. Я ожидал этого, отчего отпустил одну руку от копья и ударил сверху вниз молотом, разрушая их самодельное препятствие. Когда же я разбил его, то в мою сторону тут же полетело множество больших игл, что метили в разные точки моего тела. Электрическая сфера, вызванная ударом эфеса копья в воду, останавливает их передо мной, а после отраженные иглы падают в воду. Какаши настигает Забузу, уворачивается от косого взмаха двуручника и, рывком уходя в бок противнику, наносит выпад ладонью прямо по открытой цели. Прямое попадание, но мечник тумана распадается на капли. Водяной клон. Сам чуть раскрутил копье и во взмахе выпустил из кончика лезвия копья тонкую, но достаточно смертельную кривую линию молнии, что насквозь пробивает грудную клетку юного союзника Забузы, но, опять же, это лишь иллюзия. Ледяной клон. Кровь кипит, а голове лишь пустая жажда крови. Я и сам не заметил, как над рекой начали бушевать пасмурные облака и сверкать молнии. Моя природа и жажда сражения будто отзывалась на мое настроение. Не нужно лишний раз думать, принимать что-то на сердце или беспокоиться о чем-то. Есть лишь я и враг, которого я должен убить. Вот и все. Сразу было видно, что они были далеко не слабым дуэтом. Они были опытными, сильными и быстрыми шиноби на уровне Хатаки Какаши, и это невольно вызывало уважение к врагу, что мог противостоять нам обоим. Каждая моя атака пресекалась ледяными сосульками или иглами. Очевидные прямые атаки не работали из-за того, что противник успевал заменить себя на клона, но это сражение постепенно истощало их и не позволяло им придумать достаточно хорошие контрмеры. Забуза знал, что если он потратит лишние пару секунд на создание тумана, то я тут же ударю в воду, парализую его молнией и убью его, а следом и его напарника. У замены на элементного клона была некоторая задержка, и для ее реализации требовалось время на концентрацию, которое я им не давал. Бросить сначала копье, Забуза отбивает, затем молот, также с трудом отбивает, но после успешного отражения молота я уже был перед ним прямо на расстоянии удара, а он все еще не готов отреагировать на него. Удар правого кулака в челюсть заставляет его выплюнуть в воздух несколько миллилитров крови. Отлично, наконец-то оригинал попался. Левой ладонью хватаю его за кофту и не позволяю ему отлететь по инерции в сторону удара, потянув его на себя. С размаху ударяю своим лбом его, отчего у нас обоих проступает кровавый подтек, и уже под конец добавляю прямой удар ноги ему прямо в живот, заставив пропахать на водной глади несколько метров назад. Забуза-сан, помощник Забузы, или как его назвал мечник, Хаку, закрыл Хатаки Какаши в своего рода тюрьму из ледяных зеркал, но из-за отвлечения противника и утраты им контроля за ситуацией копирующий ниндзя тут же воспользовался этим, разрушив своей техникой молнии ледяные зеркала, и уже намеревался пробить окутанной молнией ладонью свою цель, что будто игнорировало его, ведь все внимание шиноби, повелевающего морозом, было сконцентрировано на мне и мечнике тумана. Хаку падает спиной вперед в водную гладь и погружается в созданное на ней ледяное зеркало, которое мгновенно появляется рядом с Забузой и из горизонтального положения переходит в вертикальное. Хаку выходит из зеркала и обнимает своего учителя, мастера отца. Плевать, я закончу это сражение прямо сейчас. Посмотрим, как вы переживете это. В гигантском прыжке взмыл в небо на 20 метров. Поймал молот в правую ладонь и вызвал молнию из пасмурного грохочущего неба. Гигантская ветвистая молния ударила в молот и зарядила его. Я падающим снарядом прыгнул прямо к ним, и в момент удара я лишь на секунду застал немую сцену. Забуза сидит и опирается на одно колено. Лжеанбу стоял перед ним и сложил ладони в форме окна. Из отверстия полуразбитой маски Анбу тумана без страха и сомнений на меня смотрел единственный глаз карего цвета. Он был готов встретить смерть и отдать свою жизнь за этого человека. Удар молота был принят на толстый прямоугольный слой льда. В момент удара произошел взрыв, грохот и поднялся столб молний. К моему удивлению, в эту защиту мальчишка отдал всего себя и больше. Вся водная гладь реки и даже сама молния погрузилась в лед и замерла в таком нелепом и фантастическом положении. Я остановился и на пару мгновений погрузился в ностальгию. Я знал, всего было лишь двух личностей, что были способны на такое, и обе эти личности не являлись обычными людьми, а тут какой-то шиноби способен остановить мою атаку, в которую я вложил достаточно желания для убийства. Хах, вызывает ностальгию. Спокойно и да нельзя расслабленно протянул я, осматривая этот забавный феномен, как то, что моя молния приняла форму ветвистого дерева. Мой взгляд медленно перевелся на мечника. Он держал в своих руках бессознательное тело своего напарника, у которого из-за перенапряжения и истощения чакры стекала кровь изо рта, носа и даже глаз. Видимо, слишком перестарался. «Ты можешь уйти, но мы определенно еще встретимся». Забуза удивленно поднимает на секунду брови, но все же быстро складывает печать одной рукой и скрывается в зеленых лепестках техники перемещения. В связи с тем, что я увидел, я решил слегка скорректировать свои планы на них и на то, что я собираюсь сделать. Хатаки Какаши закрывает свой имплантированный глаз банданой и спокойно решил спросить у меня, почему ты дал им уйти. Потому что у меня есть одна очень интересная идея на их счет, для ее реализации мне нужно, чтобы они остались в живых. Ты готов рисковать жизнями своей команды и людей этой деревни ради своего плана? Они не смогут сражаться ближайшие несколько дней, но за время их восстановления за место них могут послать других. Гата мог послать других также и после их смерти и провала, а так он будет вынужден ожидать их восстановления из-за того, что искать достаточно сильных наемников или шиноби-отступников подобного ранга. Это лишняя трата времени и денег. Что ты задумал, Наруто? А какое вам до этого дело? Не делайте вид, что мы стали ближе за то время, что мы провели вместе в одной команде. Вы живете в повторяющемся цикле и не желаете изменить это. Я смирился с этим и предложил вам вариант, который устроит и вас, и меня. Хотите знать, как именно вы можете добиться моего уважения? Перестаньте жалеть о прошлом и сосредоточьте свое внимание на том, что вы можете сделать сейчас или в будущем. Указательным пальцем обвиняющий тыкаю на него. Потерял все и не был этим сломлен? Молодец, возьми печеньку. Но если ты все же решил продолжать жить, то нужно жить на полную и не иметь сожалений насчет того, что ты выжил. Выживший – это не проклятие, а достижение. Нужно этим гордиться и сделать своим отличительным знаком, своей силой. Нужно порой жить не только ради близких, но также и ради себя. В противном случае вы никогда не найдете свое счастье и своего покоя. Медленным шагом направляюсь в сторону нашего клиента, Саски и Сакуры. Тяжело устало вздыхаю и выдыхаю. Во имя ебаных девяти, и почему из всех учителей мне дали самого нестабильного и зацикленного на прошлом? Думаю, почти любой учитель из нашей деревни не имеет таких ментальных проблем, как вы. Ключевое слово – почти. Тебе повезло, что ты не попал в команду к одному моему другу. Его зовут Майта Гай. Да, я слышал как-то о нем, и не только слухи, но также о его пробежках вокруг Конохи со своим фанатом. Два вечно кричащих зеленых чудища. По крайней мере, у него всегда есть мотивация и желание развиваться, а вы привыкли, что все приходит со временем и опытом. Да, я думаю, стать сильным действительно не так уж и сложно, если просто-напросто копировать техники своих противников. После сражения с Забузой и его напарником мы отправились в дом, где проживал старик Тадзуна. В нем жила молодая и немного симпатичная девушка по имени Цунами, что даже после родов не потеряла своей красоты и фигуры. Был еще вечно недовольный шкет по имени Инари, что на совместном ужине пытался объяснить, что нам не одолеть очень опасного и могущественного гата, на что я чуть не подавился остатками медовухи в своей фляжке и разразился смехом. Что смешного, вы все умрете и ничего не изменится. Пытался достучаться до нас этот мелкий пацан, а я, показательно игнорируя его, с мягкой улыбкой на устах и слегка красными щеками указал фляжкой сначала на него, а после на соски. Помнишь, Саске, историю о лягушке в колодце и черепахе? Да, я вижу, к чему ты клонишь. Да, это действительно похожая ситуация. Это страх. Лучше жить в грязи, чем пытаться рискнуть своей жизнью ради изменений. Инари убежал на улицу, а Цунами рассказала нам историю о ее покойном муже по имени Кайза. Если не вдаваться в слезливые подробности, то он являлся героем деревни. Пришел гад и потребовал склониться всех местных людей перед его властью. Кайза отказался и был наказан публичным распятием, а также лишением всех конечностей. «Это ваша вина, что он погиб, Наруто». Тут же захотела вмешаться Сакура, но я мгновенно пресек эту попытку одним простым взглядом. «Вы хотите жить в этом мире, даже если цена тому будет ваша свобода». Кайза сражался за свою мечту и свободу, которую вы не разделяли с ним. Он был один против крайне опасного человека, за которым шел разного рода смрад, грязь и шваль. Кто из вас хотя бы попытался вмешаться и спасти его? Кто из вас был готов рискнуть своей жизнью ради его мечты и своей свободы? Никто. Все вы добровольно приняли роль рабов. Безвольный скот, что не способен думать за самих себя. Настоящий сильный человек выбирает, а раб лишь подчиняется. От автора. Отсылка на Биошетск Ваут Йоукиндлы. Вы обычные люди, а потому и должны были использовать свое единственное преимущество. Задавить количеством, придумать план по его уничтожению и попытаться сражаться, но вы это не сделали. Вы даже не пытались. Если бы Кайза был хотя бы немного умнее, чем все вы, то он не стал бы озвучивать свое недовольство и желание избавиться от рабских цепей в одиночку, а скрытно провернул простой план. Банально, так же, как и Тадзуна, ненадолго покинуть свой дом, а после вернуться уже с помощью Исканахи. Я уважаю вашего мужа за его храбрость и мужество, но я также готов плюнуть на его могилу за его глупый и безответственный поступок по отношению к своей жизни и судьбе своей семьи. Иногда нужно думать перед тем, как действовать.